Я лично предлагаю про любовь. Про любовь. Потому что, когда я прочла вашу последнюю пьесу «Чума на оба ваши дома», мне показалось, что политика для вас осталась позади. На данном этапе – да. Когда писал «Чуму», я вдруг подумал, что политика, история, вражда – все ерунда. И тут я подползаю к вашей мысли, что если бы все плюнули на политику и занялись любовью, растили детей, в 8 утра ходили на работу, в 6 возвращались, но наступила бы нормальная человеческая жизнь. Просто интуитивно мне казалось, вот это счастье. Знаете старый анекдот? Человек приезжает поступать в институт, его спрашивают: когда произошла революция? Не помню. А когда был 20-й съезд? Не знаю. Хорошо, а кто такой Ленин? Понятия не имею. Послушайте, откуда вы такой? Из Урюпинска. Преподаватель посмотрел на него, закатил глаза. Эх, бросить бы все дела и уехать в Урюпинск. Это желание уехать в Урюпинск время от времени возникает. Что я и делаю, уезжаю на дачу. Мы с Любой гуляем, разговариваем. Могу так прожить 5 дней. А потом вдруг понимаю, что вокруг идет жизнь, дикая борьба. Ни слова о политике. Меня поразило, что сцена близости в Чуме происходит не где-нибудь, а в монастыре. Я даже не знаю, что это, смелость или кощунство. Но здесь мне показалось естественно. Вообще, моя любимая книга «Песнь песней» — это странное явление в Библии, гимн плотской любви. Вот почему этой сцене я придал религиозную окраску. Недаром герои Антонио и Розалинда начинают читать «Песнь песней». О, как любезны ласки твои! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих, мед и молоко под языком твоим. Пусть придет возлюбленный в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Они читают и возбуждаются от этого, как сейчас возбуждается от каких-то иллюстрированных журналов. Церковь вас осудит. Пусть католическая церковь меня осудит. Но это все же не Декамерон. Там монахи сожительствуют столько, что дым коромыслом перья летят. А здесь чистое дело. Где прикажете встречаться гонимым людям? Я решил, лучшее место — монастырь. Она беременная неизвестно от кого. Он запутался в женитьбах, разводах. Пройдоха, жуликоватый малый. И вдруг потянула светлая любовь. Вы так горячо и страстно говорите о любви, а между тем мне кажется, что лирические сцены вам не очень-то удаются. Как Свифту. Суровые они у вас какие-то. Я не люблю сюсюканье со сцены. Играть любовь — самая трудная вещь. И даже кажется иногда, что Горин краснеет, когда описывает любовную сцену. Да-да, а почему? Такова индивидуальность. Я собственной женой, которую люблю, немногословен. В свое время мы придумали какую-то парадоксальную форму отношений. Не говорить прямую ничего, а на сцене тем более. Когда он говорит «я тебя люблю», она отвечает «я тебя тоже люблю», после этого надо петь. А у меня мозг так устроен, что любовь я могу показать, иронизируя. «Ты будешь мне изменять?» — спрашивает Нелли Тиля, пьеса Тиль. «Буду». За каждой юбкой будешь бегать, буду».